— вырвалось у Бестужева. «У меня был свой пистолет. Я улучила момент, приставила дуло к виску и нажала. Он был прав. Это действительно непередаваемое ощущение, этот толчок, отбросивший его голову, это ощущение в руке с пистолетом, в мозгу, в воздухе. Алексис, вы никогда не стреляли человеку в висок? Жаль, это непередаваемо, говорю вам». «Ольга!» — Бестужев взял ее за руку повыше локтя и легонько тряхнул. «Вы понимаете, что вы говорите?» «Я говорю вам все, как было», — сказала Ольга, глядя на него незатуманенным ясным взором. «Я достала Боярд. Вы читали про Боярда? Рыцаря. Я, конечно, держала в руке не рыцаря, а пистолет. Он только именуется в честь того рыцаря, и выстрелила ему в висок». «Вы понимаете, что признаетесь в убийстве? Господи, Алексис, неужели вы прозаичный? Как жаль, если так. Убийство — это когда пьяный мужик бьет другого по голове топором, а я не убивала. Я искала ощущений. Алексис, люди делятся на плебеев и сверхчеловеков. Плебеи живут по скучному смыслу, а сверхчеловеки ищут ощущений и новизны. Это же так просто. Мир — это сон ощущений, и нужно познать как можно больше. Я ведь могу вас арестовать». «А вот это фигушки», — сказала она неожиданно трезвым, холодным голосом. «Ну, кто вы такой, чтобы меня арестовывать?» «Офицер охранного отделения». «Ой-ой-ой!» — закачала она головой, как китайский болванчик. «Какие ужасти!» «Я Серебрякова, Алексис. Папа телефонирует губернатору или какому-нибудь еще, и вас разжалуют, а мне будет жалко, вы симпатичный. Вас обязательно разжалуют. Мне можно, мне все можно, а вас разжалуют. Или придет дьявол и вас убьет». «Какой еще дьявол? Который мне служит, — серьезно сказала Ольга. — Ну, он не всегда мне служит, он иногда требует ему служить, он меня агентурит, но это ведь означает еще одно непередаваемое ощущение, и не более того, верно?» «Странное сочетание слов», — сказал Бестужев вслух. «То, что думал дьявол и агентурит, думаете? Ну, я же не про того дьявола, которого ругают в Библии. Я про своего дьявола, персонального, с которым мы служим друг другу». Она фыркнула. «Это так перепутывается, что не всегда и поймешь, кто кому служит. Знаете, он меня однажды побил по шее, а потом я его оцарапала прибольно, вот, и хотела оборвать ему погон, но пожалела, как он пойдет по улице с одним погоном». «Ваш дьявол в погонах? Ну, конечно, непонятливый вы. Я ж говорю, он есть, он живой, он настоящий. Это я его зову дьяволом, а ему, между прочим, обидно, он обижается». «Это он вам велел убить Струмилина?» «Поняли, наконец-то, Алексис. Вы порой бываете удивительно недогадливы. Конечно, дьявол велел. С чего бы мне самой убивать Колю? Но дьявол мне объяснил, что это необходимо, что это даст непередаваемые ощущения. И он ведь не соврал. Зря я поначалу спорила. Вот только стрелять в матрац было форменной глупостью, но это зачем-то было нужно». «В матрац?» «Ну да, на кровати», — досадливо поморщилась Ольга. «Зачем-то это было надо, но я послушалась. Дьявол хитрый, как тот из Библии. Знаете, Алексис, я имела неосторожность сняться на фотографии. Ну, знаете, в парижском стиле. Я там была совершенно нагая, в интересных позах. А он добыл и пугал, что покажет папе. Папа меня убил бы, без сомнения. И отдает теперь по одной, но четыре еще у него. Ну и наплевать, я же вам объясняю, что иногда я ему служу, а иногда и он мне». Бестужев смотрел на нее напряженно и зло. С одной стороны, ее излияние можно было со спокойной совестью поименовать высокопробным наркотическим бредом, с другой же...